Глава 25. Инквизитор. «Ты идти сможешь?» — врываясь примерно через час в хижину Амайи. «А что случилось?» — охает рыжая девчонка и тут же просит жалостливо. «Ты мне поесть принесла?» «На, вот», — протягиваю оладьи, завернутые в льняную салфетку. «Ешь, я пока в травах пороюсь». «А зачем тебе?» «У моей подруги не хватает молока». Вздыхаю я, вспоминая утренний разговор с Марией. «Нет, и обойдемся, хлебного мякиша нажуем». «Так не годится», — вздыхаю я, шаря по полкам. Нахожу фенхель и расторопшу. «Пойдет». «Ты домой хочешь, Майя?» — спрашиваю решительно. «Думай быстрее, а то мне этот альнаут надоел до печенок». А Майя даже перестает жевать, смотрит на меня изумленно. «А есть выход?» «Там же, где и вход», пожимая плечами, и вздрагиваю, услышав стук в дверь. «Это за тобой!» – испуганно шепчет Амайя. «Обычно ко мне никто не приходит, а как ты появляешься, следом толпа прибегает». «Могу не приходить», – бурчу раздраженно и, взглянув в мутное слюдяное окошко, с удивлением смотрю на широкую спину Лиама. «Кто там?» – тянется из-за моего плеча Амайя и тут же восклицает изумленно. «Ты глянь, какой мужик! Кто это, интересно?» «Мой муж», — фыркаю недовольно, — «урод страшный». «Ага», — смеется Амайя, — «оно и видно, настоящий урод!» И тут же запальчиво восклицает. «Зачем тебе бежать? В нашем мире таких мужиков нет. Это же штучный экземпляр, понимаешь? С него пылинки сдувать!» «Не говори ерунды», — отмахиваюсь в сердцах. И когда стук усиливается, смиренно иду открывать дверь. «Ты ушла без сопровождения», — с порога заявляет Лиам. Пригнувшись в проеме, решительно входит внутрь. «Амайя заболела, говоришь». Внимательно смотрит на девчонку, успевшую нырнуть в постель и накрыться какой-то ветошью. «Да», — вздыхаю я, — «какая-то болезнь странная, может, заразная?» Специально сгущаю краски. И очень надеюсь, что здравый смысл Ляма поборет подозрительность, и мой дорогой инквизитор сбежит. Но мой дотошный супруг, прищурившись, смотрит на болящую Амайю и, улыбаясь, произносит какую-то тарабарщину. «Шуам, шуам, Амайя!» Выжидательно смотрит. Видимо, надеется получить ответ. Но девчонка молчит, боясь сказать хоть слово. И я замираю на месте. Это точно какая-то проверка, и Амайя ее сейчас провалит. В полшага Лиам оказывается около постели. Срывает с больной старое стеганое одеяло, сдергивает девчонку за руку и негодующе рычит. «Ты кто такая? И куда дела мою няньку?» Вот и приехали. «Съела!» – фыркает дурище. «Она же понятия не имеет, кто такой Лиам Фергис!» Пытается вырваться. Но великий инквизитор держит крепко и, повернувшись к входу, приказывает громко. «Пол, Бойд, быстро сюда!» Он отвлекается всего лишь на минуту, но Амайи и этого достаточно. Она отбегает чуть в сторону и, схватив с полки глиняный горшок, швыряет его в Лиама. Инстинктивно поднимаю ладонь, и средневековая посуда плавно меняет траекторию движения, разворачивается и, подлетев ко мне, мягко плюхается в ладонь. «Амайя!» – прошу я, ставя горшок на стол. «Прекрати!» «Это не Амайя!» – ощерившись, бросает муж, тотчас же превращаясь в грозного инквизитора. «Это попаданка! Пол, заходи справа! Бойд, уведи герцогиню!» «Ты герцогиня?» Истерически смеется Амайя, пытаясь ударить ухватом Пола. «Что за фигня? Или ты специально втерлась в доверие?» «Лиам, останови это безумство!» Прошу, рыдая. «Девочка ни в чем не виновата!» «Это очень опасно! Уйди!» Огрызается Лиам и, не сдерживаясь, рявкает Бойду. «Почему она еще здесь?» Главный помощник мужа силой уводит меня прочь. «Что теперь с ней будет?» спрашиваю, прислонившись спиной к каменной ограде сада. «Казнят», — Нетерпеливо морщится Бой, строго контролируя выход из избушки. «Как казнят? Зачем? Когда?» Охаю я, прикрываю рот рукой. Крик рвется наружу. «Нельзя убивать людей, невиновных тем более!» «Повесят!» Усмехается Бойт и добавляет снисходительно. «Великий инквизитор обычно не церемонится с иномирцами. Вон, поймали!» Кивает он на замотанное в одеяло тело, с которым выходит из хижины Пол. «Сейчас допросят и к вечеру казнят». «Ужас какой!» – скрикиваю я, сползая по стене, и тут же оказываюсь в крепких руках мужа. «Алиса?» – шепчет Лиам, подхватывая меня. «Все хорошо, я успел вовремя, словно почувствовал беду». «Лиам, Амайя всего лишь молодая девушка, чем она может навредить?» «Ты ошибаешься, Алиса», – мотает головой муж. «Эти иномирцы приходят в наш мир под любыми личинами. Тебе кажется, что это девушка, а на самом деле это может быть взрослый мужчина и воин, или целая армия, понимаешь?» «Нет», – прислоняясь головой к плечу мужа и прошу жалостливо, «не убивай эту девочку, она никому не причинила зла». Даже из хижины не выходила, лежала с поломанной ногой. Я пыталась ей помочь, но я только пару дней назад с ней познакомилась. «Даже не проси», – рычит Лиам, легко поднимаясь со мной вверх по улице. «Ни тебе усталости, ни одышки, прет как танк». «Лиам, послушай меня», – признаюсь ни с того ни с сего. «А вдруг я тоже попаданка?» «Не смеши», – негодующе фыркает инквизитор. «Ты прошла проверку у Ратума, прежде чем он объявил тебя моей истиной». «А иначе?» «Сожрал бы». «Ты шутишь?» выдыхаю испуганно. «Нет, девочка», замечает муж печально. Подойдя к замку, муж крепко целует меня. «Не бойся, тебе ничего не угрожает. Ты драконорожденная, Ратум знает». Лиам снова накрывает мои губы своими. Со всех сторон слышится улюлюканье. «Эта девушка моя истинная!» – провозглашает громогласно Фергис. «Нужно готовиться к свадьбе!» – слышится откуда-то веселый бас Янтиса. «Да!» – подтверждает инквизитор, прижимая меня к себе. «Украшайте замок и церковь, но сначала соорудите эшафот. Нужно казнить эту дрянь, выдававшую себя за Амайю. И найти мою няньку». Толпа снова кричит. Теперь уже требует казни. Хлеба и зрелищ. С ужасом думаю я. И даже не представляю, как вытащить Амайю из лап Великой Инквизиции. Голова трещит от безысходности и отчаяния. Молотки выбивают барабанную дробь. Затыкаю уши, стараясь немного сосредоточиться. Там внизу устанавливают эшафот, и каждый удар бьет по обнаженным нервам. Что же делать? Как вытащить из лап мужа Амайю? Получается, это я сама, того не подозревая, навлекла на нее беду. «Успокойся, Алиса», – мурчит рядом Аскольд. Гладит меня пушистой лапой, вздыхает тяжко и всем своим видом показывает тревогу и озабоченность. «Сейчас не время геройствовать. Риск, конечно, благородное дело, но не в твоем случае. Сиди тихонечко, герцогиня. Смешивай травы, лечи народишко, а в дела мужа не лезь. Мало ли». «Да ты не понимаешь», — в ужасе подскакиваю я. «Амайя — беззащитная девочка, ее же пытать будут», — охаю, вспоминая о всем известных исторических фактах в моем мире. «Не так, как у вас в средние века», — отмахивается от меня мохнатой лапой Аскольд. «Ей дадут выпить настойку из драконьей чешуи. Сама все расскажет. У твоего мужа полно всяких пилюлек и капель. Мертвого поднимет и разговорит». «Рату мне под ребра, вы тут?» В покое герцога вбегает Муар. Мурчит взволнованно, а у самого глаза как плошки. Плошки у кошки. Ох, не к добру это. «Что случилось?» Подскакиваем мы одновременно с Автандилычем. «Эта стерва, которая пряталась в домике Амайи, она сдала тебе, Алиса!» Морщит возмущенно Муар. «Мелкий Джек был при допросе, успел мне шепнуть. И что теперь?» В ужасе охает Аскольд. Прикрывает морду лапками и стонет, будто ему прищемили хвост. «Как же мне жить без тебя, Алиса?» «Хватит тут пух накидывать!» — рычит недовольно Муар. «Алису спасать надо! Джек на нашей стороне, он поможет! Нужно бежать прямо сейчас! Фергис закончит допрос и придет, и тогда мы точно Алису не вытащим!»